чрева. Ложь загнала Кларк в воду. Она сидела за раскладным столиком с Гордом и Трейси и ела ужин из циркулятора. Модель у них была дорогая, и брикеты получались гораздо вкуснее тех, которыми она давилась на полосе. Лени старалась радоваться хотя бы этому, пока Горд ласково гладил дочь по голове, ворковал, приговаривал папина доча, и в каждом его жесте крылось что? Кларк думала, что досконально выучила все признаки, но у этого урода чертовски хорошо получалось держать себя на людях. Она не видела даже намека на то, что таилось у него внутри. Он походил на самого обыкновенного отца, который любит свою дочь так, как полагается. Что бы это ни значило. Вот от этого спектакля, не говоря уже о беспрестанной светской болтовне, Лени и ушла. Гордон, похоже, испытал облегчение, когда Кларк схватила рюкзак и отправилась в ночь. Теперь она стояла, глядя на неподвижную гладь жидкого ледника, такую глубокую, такую манящую, залитую ярким лунным светом. Линзы превращали окружающий лес в высококонтрастную смесь из оружейной стали и серебра. Отражение в застывшей воде опять двигалось, и что-то в мозгу Кларк снова принялось сочинять сказки о любящих родителях и таких теплых, милых ночах из ее детства. Через миг она была уже на коленях и рылась в рюкзаке. Натянула капюшон, почувствовала, как шейная печать смыкается вокруг куртки. Конечно, оставались еще ласты, рукава, гидроштаны, но времени не было. Лени опять превратилась в шестилетнюю девочку. Ее пожирало, засасывало, и в той жизни с ней не могло случиться ничего плохого. Вообще ничего. Теперь-то она точно это знала и больше не собиралась с этим мириться, пока оставался хотя бы призрак. «Это началось, когда я вернулась наверх. Может, если я уйду вниз?» Кларк даже одежды не сняла. Вода ударила электрическим разрядом. Стылая и вязкая, она словно содрала кожу с обнаженных рук и ног, ледяными иголками опалила промежности плечи, прежде чем шкура гидрокостюма сомкнулась вокруг конечностей, запаивая пробоину. Баллон с вакуумом в груди высосал из Кларк весь воздух, и на его место хлынула долгожданная ледниковая вода. Лени камнем пошла на дно. Размытый лунный свет угасал с каждой секундой, нарастало давление. Обнаженные конечности сначала жгло, потом они стали болеть, а затем просто отключились. Свернувшись зародышем, Кларк ударилась о дно. Вокруг взметнулось облачко ила и гнилых сосновых иголок. Она не чувствовала ни рук, ни ног, те постепенно умирали. Кровяные тельца в них сжались в тот же момент, как Кларк коснулась воды, принеся себя в автономную жертву ради того, чтобы в центре тела оставался жар. Сквозь сократившиеся улицы организма не шел кислород, и тепло, ткани по краям замерзали насмерть. В каком-то смысле это даже успокаивало. Лени задумалась, насколько ее хватит. По крайней мере, она сумела уйти от этого чудовища, Горда. Если он, конечно, такой. А как понять наверняка? Он же может все объяснить. В конце концов, отцам дозволено касаться собственных детей. Но точных доказательств не существовало. Лишь доказанность за пределами сомнения. И Лени Кларк... Лени Кларк прошла через это. Она знала. Так же, как и эта маленькая девочка, Трейси, она осталась там одна, с ним. Кто-то должен что-то сделать. «Так кто ты теперь? Судья? Присяжный? Палач?» Кларк на секунду задумалась. «А кто лучше?» Ног она не чувствовала, но команде те все равно подчинились.